Ребятня скрылась в зарослях камыша, подгоняемая старшей Диметрой, оставляя меня одного на берегу. Последний замыкающий корабль уже скрылся из виду. Недолго думая, я скинул с себя сапоги и рубаху, оставляя лишь легкие штаны, которые не будут мешать при заплыве. Берег с небольшой отмелью, поэтому я спокойно спустился в воду, пройдя вперед и уже оттуда выплывая на течение, аккуратно и экономно сплавляясь вниз следом за ушедшими судами. Течение было у берегов слабеньким, но меж тем легко подхватило мое худенькое тельце, набирая скорость, да и я помогал по мере сил, слегка подгребая, стараясь не столько плыть, сколько держаться на плаву, сплавляясь следом. Плавать я умел и любил, потому особо не боялся такого марафона вслед за уходящими по воде. Да и до самого города отсюда было не так уж и далеко, ну, может быть, чуть больше километра. Можно было, конечно, и по берегу пройтись, но это будет мука. По таким плавням пробираться я буду в разы дольше. Сердце не зря кольнуло тревогой. Память услужливо рисовала картинки викингов из истории моего мира. А опыт, уже приобретенный здесь, твердил лишь одно. Пикты. Северные варвары, наемники, не так давно выступавшие на стороне Кокдейра, и пусть сейчас они без гербовых накидок своего предыдущего нанимателя, но от этого северяне не становятся менее опасными. Именно они вырезали некогда мою приемную семью в деревне Дальняя, жестоко, словно скот, практически всех до одного. Вообще они вояки еще те. В то время как Каливар сцепился с основными силами Нуггета, эти наемники ворвались тогда в обоз, вырезая слуг, детей и женщин. От Десмоса с его командой, находящихся сейчас на землях Кокдейра, поступали отчеты о том, что барон встретился в своем замке с главой одного из кланов этих разбойников. Но вот то, что они придут по воде, я никак не ожидал, хотя должен был. В этих землях повсеместно принято считать, что пикты в большинстве своем лесные варвары. Дикари, сидящие в северных лесах. А вот банально глянуть на карту и увидеть, что на севере эти леса выходят к морю, это ж еще догадаться нужно. Хотя, может, еще и обойдется. Не обошлось. В небе над горизонтом поднялись клубы дыма, и над водой явственно потянуло запахом гари. Сердце бешено застучало, перегоняя по телу возбуждение и страх. Лишь бы большой беды не наделали, вот же не было печали. Подплыв к берегу, выбрался из реки, выскакивая на сушу и пускаясь бегом к виднеющимся уже впереди домам. Отсюда видны были стоящие корабли со спущенными с них прямо в воду сходнями. Команды на кораблях не было, все, похоже, ринулись на берег. Неприятным моментом было то, что грабители несли с собой огонь, забрасывая некоторые из домов факелами. Навстречу стали попадаться бегущие из города жители, женщины, дети, старики. И что самое удивительное, вполне здоровые мужики бежали без оглядки, зачастую расталкивая впереди идущих женщин. Вот это номер! Жили, строили... А теперь, как беда пришла, все, гори все синим пламенем, и даже руки не поднимут, чтобы за свое добро побороться. Да уж, подленький и забитый народец, или может это я такой, не понимаю чего-то в этой жизни. Действовал на автомате, вбегая в город и проносясь к берегу реки, где стояли суда северян. Группа из тройки вооруженных топорами захватчиков и сломанными куклами впечаталась в стену ближайшего дома, не успев даже повернуться в мою сторону. Мыслей как таковых не было. Все нутро заполняло обида и злость как на себя, так и на варваров и бегущих горожан. Из проулка вылетело копье, тут же остановленное защитой мака на подлете ко мне. Еще одна тройка угрюмых бородачей, ощетинившись сталью клинков, выскочила на меня. Видимо, они были свидетелями расправы над своими товарищами. Воздушная карусель из лезвий все того же мастера Эббуза тут же сорвалась с контроллера, разворачивая убийственные контуры набирающих силу плетений, кровавыми ошметками давя крики боли, врубаясь в плоть нападавших. Жуткое зрелище разрываемых тел и отлетающих конечностей отрезвило меня, сбивая адреналин и заставляя ужаснуться собственными действиями. Я никогда раньше не убивал. Никогда. Так страшно и так холодно. Я отдал команду на автомате, принимая этот грех на себя. Страшно. Двое превратились в натуральные изрубленные куски окровавленного мяса, а один в агонии выгибался на земле, крича во всю силу своих легких, с ужасом рассматривая лежащие рядом отсеченные руки, которыми он пытался закрыться от невидимой смерти. Ту-дум! Сработавшая защита мака сгладила мощный удар. Но вот инерция закрутила меня по земле, сбивая с ног. Новая тройка во главе со странным созданием выскочила на меня со стороны пирсов. Именно созданием. Мощные торсы, чудовищные жгуты накачанных рук, зеленоватая кожа и приплюснутая морда с торчащими клыками. Орк! Точно, я читал про них. Меж тем, поднимаясь с земли, я вдруг осознал, что меня приложило. Кто-то использовал воздушный кулак. И этот кто-то с зеленой противной мордой плетет следующий узор силы. Ого! А у разбойничков есть свой маг. Урах или орк на человеческий лад. Довольно профессионально выдал по мне концентрированный температурный заряд, оформившийся в полете в огненный шар. Впрочем, тут же принятый мною на защиту любезно отрабатывающего программу мака. Тут уже мне стало не до самобичевания. Все просто и ясно. Вот враги, а это бой. Кольцо мастера Прая, пылающий круг всепожирающего пламени огненным столбом, выбился из-под ног нападавших. В считанные секунды, охватив бушующей стихией пятачок земли общим диаметром около 5 метров. За какие-то мгновения, превращая пылающие факелы сопровождающих магов в пепел на ветру. Но не Ураха, не его. Зеленокожий маг даже не тратился на свою защиту. Мощным прыжком за мгновение до того, как развернулся мой узел заклинания, он выпрыгнул из зоны поражения и оскалился в жуткой гримасе, широко расставив руки и как бы отпуская мне поклон. «Молодец, щенок!» – гортанным голосом, давясь смехом, произнес он. «Гульспер сейчас тебе покажет еще фокусы!» Орк с феноменальной скоростью один за одним вколачивал в меня воздушные кулаки, бомбардируя мой контур защиты и вздымая вокруг меня столбы пыли и куски сорванной мостовой. Впрочем, без какого-либо результата. Другой бы, может, и прогнулся, но нечто подобное, варварски грубое и тупое продавливание, я уже проходил под контролем сэра Дака на испытаниях моего компьютера. Да, идет расход энергии, да, защита не бесконечна. Но ведь и меня еще рано списывать со счетов. Труды мастера Эббуза Мага, жившего чуть более 1000 лет назад, были моим коньком. Мне импонировал этот мастер своим умением закручивать воздушные массы, превращая невидимые нити аэра в страшное оружие в неотвратимо прекрасном буйстве небес. В принципе, можно было запустить комплексы узлов и составляющих заклинания через мака. Но, признаюсь честно, я немного испугался отвлекать своего защитника от такого нужного и полезного занятия, как спасение моей шкуры. Вздохнув пару раз для успокоения, выстроил умозрительно 5-компонентный блок узор нового заклинания, еще не опробованного мной ни разу, но заученного от и до за месяцы тренировки. Сложный, ох и сложный узор. Это не кулак с его простой структурой. 2 первых узла шли только на контроле управления. Мощь накачки шла в каждом контуре отдельным витком. 3-й поворот энергии на образ, так сказать, формирование. 4-м задаю гибкость структуры, связывая все это на первых 2. А вот 5-й контур был по принципу, как пишут в автобусах, при аварии выдернуть шнур, выдавить стекло. Если что-то пойдет не так, нужно это не так как-то остановить. Небольшой пятачок улицы, где орк мутузил мой защитный контур, внезапно накрыло ватной тишиной, словно плотным пуховым одеялом. Пыль и земля опали. Сам орк удивленно уставился на меня, силясь, по всей видимости, прочитать создаваемое плетение. В дело пошел 3-й контур. С ревом закручивая плотные воздушные жгуты, раскручивая смертельную мощь торнадо вокруг меня, оставляя внутри так называемый пятачок ока бури, где в относительном затишье остался я, тогда как торнадо, подхватывая по периметру все и всех в страшном буйстве стихии, раскручивал свою спираль. Надо отдать ему должное. Физический щит орк установил лихо. Но вот избежать захвата торнадо уже не успел. Увлеченный ветром, он носился по кругу вместе с собранным мусором, вырванными досками и камнями мостовой. С каждым мгновением скорость и мощь торнадо увеличивалась. Ветер бешено ревел, круша на своем пути любые преграды, выворачивая кусками стены близлежащих домов. Напряжение отката от затраченного энергетического потенциала тяжестью обрушилось на меня, струйкой крови сбегая по подбородку из закровившего носа. Разом тело скрутило от подкатившей тошноты и слабости в ногах. Ох ты ж, елки-палки! Я и не ожидал, что откат так сильно может ударить по мне. Чтобы окончательно не сползти наземь от усталости, быстро передал контроль на мака. Его энергонасосы вполне на уровне подхватили раздачу на структуры заклинания, снимая с меня это чудовище, сосущее энергию больше, чем я мог бы дать. «Но что, зеленая жаба, выкусил?» Пошатываясь, я сделал первый шаг в сторону реки, смещая вместе с собой раструб дикого и страшного торнадо. Шаг другой. Перед глазами поплыли зеленые круги. Меня вырвало, но я, немного продышавшись, все же продолжил путь кораблям противника, сметая на своем пути мощью вихря постройки и преграды. К мусору внутри вихря добавилась засасываемая вода из реки. Сам смертельный столб набирал мощь, возвышаясь на несколько десятков метров выше крыш домов. Было жутко страшно. Где-то внутри летал вражеский маг, скованный этой ветряной смертью. Бу-бух! Огромный валун, вывернутый из земли, ударил, разбивая в щепки борт первого из кораблей пиктов. Мачту на втором оторвало в считанные мгновения. Судно стало медленно раскручивать по воде. Лишь третья, стоящая чуть выше по течению, пока только раскачивалась на волнах, без особо сильных повреждений. Наручи и шейный кулон, где была свита структура моего компьютера, стали заметно нагреваться, слегка обжигая кожу. Впрочем, пока еще терпимо. Насосы с трудом, но исправно поддерживали разрастающее чудовище дикого воздушного зверя. Да уж. А монстрик-то растет не по дням, а по часам. Вокруг меня стихия стала выдирать землю, вырывая целый котлован. Щупальце ревущего воздуха кружило в воздухе под тонну всевозможного хлама. Неожиданно сработал маг, отражая прилетевший неизвестно откуда огненный шар. Ого! А меня-то опять атакуют! Неужели жабья морда после такой чехарды еще способен на что-то? Чтобы окончательно не опустошить резерв компьютера, запустил пятый контур самоликвидации вихря с ужасом и запозданием, осознав, что все, что было поднято вверх, по старой яблочной традиции обязательно приземлится на голову Ньютону. Камни, доски, земля, вода, куски стены, обшивки корабля, одна мачта и один орк рухнули с высоты на землю, осыпая все по кругу вдоль меня. Словно и не было смертельного вихря, только что бешено кружащего всю эту массу. Двое! Их было двое! Первый орк, с которым я схватился, похоже, без сознания, валялся в куче мусора. А вот второй, немного уступающий первому по комплекции, стоял в безопасном отдалении, злобно буровя меня бусинками глаз. Легкое движение рук. И Урах запускает огненный шар, расползшийся пунцовой кляксой пламени по установленной защите. Черт! А мой маг порядочно потратился на вихрь. Индикаторы показывали примерно 40% от общего энергоресурса. Да, как-то я не подрасчитал. Одно дело на тренировке с сэром Дака стоять в глухой защите. И совсем другое, когда тебе помимо прессинга приходится еще и огрызаться боевыми контурами, порядочно забирающими от общего мага-резерва. Тут даже ускоренная закачка компьютера не в состоянии справиться. Размазав все еще бегущую из носа кровь по лицу, я принял единственно верное решение. А именно, со всех ног бросился бежать в ближайший проулок, на ходу перепрыгивая кучи мусора и завалы. Нет, ребята, я не трус, но я боюсь. Однако все равно удаляться от Ураха не стоит. Маркером фиксирую его на локаторе мака, а сам, оббежав вокруг дома, тут же запускаю во вражину кольцо прая, вновь давая дёру по узким улочкам. Обегаю по кругу уже с другого проулка, атакуя недоумевающего и растерянного врага. Уже минут через 20 орк гонялся с отрядом головорезов за мной по лабиринту Касприва, сыпля в спину нехорошими словами и не менее нехорошими для моего здоровья заклинаниями. Что было, несомненно, мне на руку, так как давало время на подпитку, а также собирало разрозненные и разбредшиеся шайки пиктов в одном месте, а именно вокруг их мага. Хотя пару раз мне удалось выскочить на грабителей лицом к лицу, без малейших угрызений совести и тени сомнения, уничтожая их сходу. Потом буду сидеть и пытать себя чувствами раскаяния. Сейчас не место и не время для соплей. Сегодня я вдруг из полноправного хозяина неожиданно превратился в улепетывающую без оглядки жертву. В своем собственном доме я терпел поражение, и уверенности, что мне и дальше удастся сколько-то долго водить их за нос, совершенно не было. Воздух с хрипом вырывался из нагруженных бегом легких. Ноги гудели. Если первое время я еще мог бежать и ругаться на все это треклятое баронство, то теперь лишь сипел, то и дело останавливаясь и сжимая заболевший бок. Это уму непостижимо. Я плачу городской страже. Я плачу внешней страже. У меня под 100 человек личной гвардии, в конце концов полгорода здоровых мужиков по домам сидит, а я бегаю и воюю лишь один с бандитами. Нет, ну оно мне надо. Из города в конце концов пришлось бежать. Орк при всей своей непритязательности в нынешнем состоянии был мне не по зубам. Причем далеко не факт, что и первого я надолго вывел из игры. Уже в пригороде, задыхаясь и чуть ли не валясь на землю, вылетел на гвардейцев во главе с Гаричем. «Барон, вы в порядке?» Этот здоровенный косматый мужик соскочил с коня, подхватывая меня на руки. «Мы спешили как могли. Внутренняя стража разбежалась, внешняя собирается у северо-восточных ворот. Там народ понадежнее, ни один подонок не уйдет». «Там маги, двое!» Я с трудом пытался отдышаться. «Одного я потрепал, но еще один вполне в силе. Магами займусь я». На пегой низкорослой лошадке вперед выехал старик Дака, с прищуром осматривая меня с ног до головы. «Знаки школы разглядел на них?» «Нет, это два орка, почти голые, в шкуры закутаны». Я жестом попросил Гарича опустить меня на землю. «Сэр Дака, я с вами для подстраховки». «Не нужно», – он отмахнулся от меня. «Этих двух варваров-шаманов я в порошок сотру. А потом еще и тебе задницу надеру, мальчишка. Как ты мог сам кинуться в битву? Ты же толком ничего не умеешь». «Вот тебе и раз. Я тут жизнью рискую, войну воюю, а мне еще и по заднице». Но спорить со стариком все равно, что плевать против ветра. При всей своей родовитости и власти, если вдуматься, действительным законом и правителем является старик. Да, земля принадлежит моему роду. Да, весь денежный оборот у меня. Да, вся местечковая знать у меня под каблуком, и я формально могу тут творить, что захочу. Но есть но. Вот этот старик, указом короля, имеющий такой вроде бы невзрачный статус защитника Лисьего замка, а на деле же являющийся этаким наместником короны, его военным атташе. Вроде бы по смыслу ходи и в потолок плюй, службу неси, замок охраняй, а на деле получается реши, старик, что угрозой королевству являюсь я, и тогда меня не спасет уже никто. Вообще хитрая система. Помимо указа короля по ограничению солдат у знати, у каждого более или менее значимого клочка земли в королевстве есть вот такой вот недремлющий страж. Этакое живое напоминание власть имущим, что король здесь, и он тут главный. Вы, мол, ребята, будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Хотя со стариком мне повезло. Сэр Дака то ли в силу своего возраста, то ли от природы был совершенно аполитичен и неамбициозен. Он что при мне, что при моем покойном, так сказать, папочке Каливаре и его дедушке, никогда не лез в политику, проводимую семьей. «Сэр Дака, я сзади постою!» – попытался я уговорить его на свое присутствие. «Честно-честно, мне ничего не будет, я и так нормально продержался почти час против всей их мощи!» Старик жестом показал Гаричу с солдатами идти вперед, что капитан и выполнил, оставляя нас двоих. «Послушай, Ульрих, то, что ты вот тут стоишь, голопузый в одних штанах и размазываешь сопли с кровью по лицу, это не твоя заслуга, а банальное везение. Ты вот сейчас не обижайся на старика, парень ты умный, а потому я позволю тебе поехать и посмотреть, что такое дипломированный маг». Он протянул мне руку, помогая взобраться вперед себя на лошадку, неспешно так трогаясь в сторону города. Солдаты Гарича, разбившись на тройки и пятерки, уже втянулись на улицы, такие узкие, что не способствовали проходу большой группы солдат. Нам же с Дака ехать далеко не пришлось. Буквально нам навстречу вывалилась толпа вооруженных и злых пиктов во главе с двумя орками. Правда, один второго, потрепанного мной, тащил чуть ли не на себе. «Смотри, сынок». Дака не спеша слез с лошади, оставляя меня в седле. Меж тем пикты бросились обратно в город, оставляя разборки магам. Два мощных орка, оскалив пасти, остановились, становясь плечом к плечу. Стало немного страшновато. Каждый из них был силен, каждого по отдельности я попробовал на зубок, и вместе они бы вбили меня в землю, не оставив и мокрого места. Вязь энергоструктур урахов была на пределе моих возможностей. Если бы не маг, думаю, и 5 минут не простоял бы. Орки медлили. Мне было не слышно, но они, по всей видимости, пытались договориться со старым магом. Наивные. Больше чем уверен, старый перец идет к ним и гаденько так посмеивается. Первый из орков установил стандарт, уже не раз показанный ими, и также успешно используемый мной защитный купол леди Десты по физзащите. Второй также дубляжом установил щит, но уже от магических атак. Похоже, они привыкли работать в паре, прикрывая друг друга. Было страшно и безумно интересно. Я реально на своей шкуре почувствовал, что значит магический бой. Когда даже не умение, а тупое продавливание могут решить все. Здесь же старик обещал мастер-класс, кичась в какой-то мере своим опытом и дипломом магической академии. Я, конечно, могу допустить, что если в диплом завернуть кирпич, то такой диплом будет весомым аргументом в поединке. Но вот здесь и сейчас я больше смотрел по сторонам, прикидывая возможность к побегу в случае, похоже, явного проигрыша старика. А потом сэр Дака убил их. Да, вот стояли страшные зеленокожие маги разбойничьей ватаги, и уже в следующую секунду 2 трупа упали бездыханно на землю. Что за черт? От оторопи я даже удивиться, открыв рот, не смог. Мысли спутались, а сотня вопросов слилась в нечто нечленораздельное. «Ах, как? Как он это сделал? Что произошло? Что за черт?» Старик прогулочным шагом подошел к лошадке, беря ее за поводья и неспешно удаляясь прочь от города. «Ну, вот, значится», — протянул он, пошамкав губами. «Как я уже говорил, ты ни хрена не знаешь в магии, а лезешь, куда не просят». «И потом...» Я оглядывался на тела лежащих орков, то и дело переводя взгляд на ехидного старичка. «Как?» «Не смей кричать на старших». Старик ковылял, витая где-то в своих мыслях. «Не дорос еще». «Но как же так? Они же, я же, мы же, и там же, так же, вот же!» От избытка эмоций и чувств, и также из-за хаотичной жестикуляции, я чуть с лошади не слетел. «Да уймись ты!» – стукнул он меня ладонью по ноге. «Но чё тебе непонятно? Ты бездарь, без 5 минут возомнивший себя невесть кем, а они вонючие дикари, возомнившие о себе незнамо что. А в результате пришел я. Человек умный и образованный, не чета, кстати, вам, голопупикам, и расставил все по своим местам». «Ну, деда!» «Так, все, отстань. «Я занят. Будешь надоедать, вспомню, что должен тебя еще за сегодняшний героизм выпороть». «Вот же старый хрыч! Нет, ну вы только посмотрите на него! Да как таких людей вообще земля носит? Да я ж ночами теперь спать не смогу. Столько сил, столько стараний. Кропотливая вычитка, тупая зубрежка, в конце концов, мой опыт и высшее образование человека 21 века. И у меня компьютер. У меня знания. И что? Щелчок пальцев, и я труп? Дед, отстань. Ну, деда, отстань! Ну, пожалуйста! Все равно отстань! Молю! Не-а!»